что все идет по определенному закону, который знают старые люди, всегда умиляло Конькова. Ну, а если явное безобразие, а то еще преступление, тогда как? Спрашивал его бывало Коньков. И тот невозмутимо отвечал. Спроси стариков, все узнаешь. Надо бы Бабарыкина допросить, сказал Коньков. Ночью спать надо. Утром чего делать будешь? Возразил Соза. И то правда, согласился Коньков. Поди не убежит он за ночь, не скроется. В тайге нельзя скрыться. Это тебе не город, понимаешь? Ну ты мудрец, Соза, засмеялся Коньков. Есть немножко. Дома их встретила приветливо Адига, жена Соза. Она уже знала, что Коньков здесь, что тушил пожар и что ночевать придет, конечно же, к ним. Поэтому на столе стояла свежая красная икра из хариуса, шумел самовар, и рядом с чашками и блюдцами поблескивали хрустальные стопки. «Она службу знает», — отметил про себя Коньков, увидев стопки для вина. Адига поклонилась ему и протянула руку. «Вот уж встреча так встреча!» — с радостью пожал ей руку капитан. «Лет 10 не виделись, а вы ничуть не стареете». «Некогда стареть, работы много». Адига кинулась к буфету, достала бутылку водки, поставила рядом с самоваром. Она и в самом деле выглядела молодо, несмотря на свои 50 лет. Лицо округлое, гладкое, как ядреный желудь, сама легкая, подвижная, в черном шелковом халате тягу с красным и зеленым шитьем по широкому вороту и подолу, в меховых тапочках, опушенных беличьим мехом. «Умываться будете?» — спросила она. «В реке плескались», — ответил Соза, снимая пиджак. «Тогда проходите к столу». Сама нырнула в кухню за цветастую в ярких полосках занавеску и в момент обернулась, неся шипящую сковороду жареного мяса. Да и Соза выглядел молодцом. Волосы черные, как смоль, без единой сединки, усики аккуратно подстриженные, сухой и жилистый, как матерый спортсмен. Он налил водки себе и Конькову. «Какие новости на Бурлите? Все как было. По-старому живут. Конечно, за встречу». Выпили. Адига из кухни принесла еще тарелку каких-то квашеных круглых стебельков, похожих на спаржу. «Кушайте». «А что это за штуки?» — спросил Коньков. «Папоротник», — ответил Соза. «Японцам заготовляем. Ешь». «Папоротник? Японцем?» — удивился капитан. «Но и ну». «Попробовал». «Вкусно? Лучше всякой капусты. Большие деньги платят». «Да не в деньгах дело. Это же и нам к столу не лишней была бы закуска». «Наши не берут. Не заказывают, такое дело». «А грибы, ягоду, кедровые орехи?» — спросил Коньков. «Тоже не заказывают». «Мать честная», — сказал Коньков, — «сколько раньше вы с Бурлита посылали одних орехов?» «По 40 тонн. А теперь?» «Теперь весь кедр вырубили». «Ты кем работаешь?» — спросил Соза. «Следователем уйгунской милиции». «Зачем приехал сюда?» «Расследовать, куда лес дели уйгунские лесорубы». «Это мелочь, понимаешь? Вот какое дело надо расследовать. По Шуге и по всем ее верхним притокам, по Татибе, по Матаю, по Кутону лес сплавляют. А ведь это нерестовые реки. Нельзя по ним сплавлять, по закону». «Почему закон нарушают? Кто виноват? Расследуй такое дело». «Не могу. Это не в нашей сфере. Здесь другой район». «А что, для другого района закон другой писан, да?» Да не могу я, чудак-человек, полномочий у меня нет на это.